Глава 48. «Вишневский», — радостным голосом сказал в трубку Борис Дробин. «У тебя хорошие новости?» «Можно и так сказать». «Сомневаюсь, что новости вообще могут быть такими. Хочешь сказать, что ветеринар сознался?» «Нет, не настолько хорошие. Придержи его еще немного. Как только эксперты дадут мне информацию, я смогу вынести обвинение, а пока они не должны пересекаться с братом». «Вот, нравится мне твоя уверенность, Вишневский. Не теряешь хватку. Говори уже, что за новость». «Я знаю, кто ваша жертва». «Ты знаешь, кто этот Давид?» «Знаю. Записывай. Давид Геллер, 24 года, мать Розана Геллер. Родила пацана поздно, ей сейчас за 70. Находится в хосписе с раком 4-й стадии. Буквально вчера написала заявление о его пропаже. Пришло в отдел ориентировкой. Я подумал, что это ваш клиент». «Уверен, что это он?» «На 99%. В сводке указано, что она узнала его, когда по телевизору показали». «Ясно. Что за хоспис?» «Отправлю тебе адрес. Сам поедешь?» «Да». «Ты не рад, что ли?» «Рад. Одной проблемой меньше. У нас все силы ушли на то, чтобы выяснить его личность. Психотерапевт, гипнозы и все такое. Уже устал с ним возиться. Обрадую всех, как только смогу дозвониться». Они, видишь ли, в закрытой частной клинике, без телефонов, до сих пор выясняют его личность и все, что произошло. Ну а с голосом-то что? Я не знаю, как выбить из ветеринара и его брата признание. Это не ко мне. Я больше таким не занимаюсь. У тебя совсем нет доказухи? Совсем. Только звонки. Эти чертовы конфеты и бесполезные показания свидетеля. И то... Это не назовешь доказухой, как ты выражаешься. И ты сам знаешь, что они оба отказываются давать показания. И я увяз по уши. Я теперь молюсь только на экспертов, лишь бы было совпадение генотипов. А пока что у них у каждого по адвокату и просто все сыпется. Результаты когда? Эксперты там шевелятся вообще? Шевелятся, обещали в ближайшее время, но они только недавно получили образец. Сколько ждать? Ты же понимаешь, что я не смогу его долго держать. Говорю же, в ближайшее время. Обещали позвонить, как только будет результат. Сам сейчас куда? Хочу проведать Розану Геллер. Может быть, она что-то знает? Вишневский договорил с Дробиным и еще раз набрал Лизу, чтобы они заканчивали со своими гипнозами, но телефон так и был недоступен.